И тогда для достижения цели он твердо пользовался своей властью и своим правом карать. Он принимал народ со всеми его недостатками и грехами. Если народ в своем ослеплении шел против своего собственного блага, святой Александр не потворствовал ему. В своей действенной любви к народу, даже принуждениями и карами, он вел его к тому, в чем видел и благо, и Божию волю, несмотря на ропот и сопротивление. Это развлечение между важным и маловажным, подлинным и неподлинным, было особым даром святого Александра. Его путь менее всего можно назвать путем компромисса. Он никогда не оказался податливым там, где податливость была бы изменой и вероотступничеством. Нигде не уступал там, где уступка была бы ущербом не чести, но правды Руси. Он подчинился татарам, но отверг попытку спасения Руси ценой измены православию. Он поклонялся Батыю, но отказался, несмотря на угрозу мученической смерти, стать идолопоклонником. Подлинное служение всегда связано с подвигом самоотречения. Самый враждебный взгляд не сможет приметить в жизни святого Александра личного честолюбия. Он не совершил ни одного похода для славы и не начал ни одной битвы для личной выгоды. С одинаковой твердостью он шел на войну, покрывавшую его славой, и на унижение в ханской ставке. Его жизнь – постоянный подвиг смирения и отречения от себя для служения людям. «Царя небесного возлюбив от всего сердца твоего и от всей души твоей и всею мыслью твоею принесл еси ему, блаженне Александре, посреди многочисленных приношений веры и усердия себе самого в жертву святу благоуханну». Святые отцы учат, что для человека, верно исполняющего данное Богом служение, дела заменяют продолжительную молитву. Его жизнь претворяется в непрестанную молитву делами. Так и жизнь святого Александра, протекшая не в тишине пустыни, а на пути, орошенном кровью и омраченном смутами, была жизнью подвижника. «Имея всегда пред очима своими Господа, трезвенно пожил еси и вся, я же творил еси, творя во славу Божию. Радуйся, подвижниче веры, угождение Богу паче всего преизбравый». Поэтому церковь прославляет его как подвижника, отрекшегося от мира и предавшего себя Богу. Он поистине подвижник, но в то же время в нем и приятие мира. Сказание о святом Александре Невском повествует, что некто силен от западные страны, меченосец Андреяш, увидев святого Александра, сказал: «Прошед страны язык, и не видях такого ни в царях царя, ни в князях князя, что Баты, отпуская его, сказал: „Истину ми сказасте, яко несть подобно сему князя“». Через все житие святого Александра проходит изумление и любовь, которую он возбуждал в современниках своим видом. И теперь из глубины веков мы ощущаем великое обаяние его земного облика, исполненного внешней красоты и силы. По внешности святой Александр – отважный воин, неутомимый охотник, выходивший с рогатиной на медведя. Взор его паче и нех человек, и глаз его аки труба, лица же его аки лица Иосифа. Эта внешняя красота – и мужественная сила углубляются в нем ясностью и красотой внутренней. Наряду с этой мужественностью и решительностью и умением карать проявляется в святом Александре еще одна чисто русская черта – это милосердие и жалостливость. Рассказывая, как он отпустил пленных, летопись говорит, как бы даже упрекая князя за излишнее милосердие: «Бебо милости в паче меры». Святой Александр – это образ князя-христианина, благочестивого, милостивого, защитника убогих, правосудного судьи.